Глава 17. «Господин! Господин! Проснись!» Ладонь нащупала рукоять кинжала. Архидам резко сел и несколько раз торопливо моргнул, прогоняя сон. Возле ложа на коленях стоял слуга и тормошил его. «В чем дело?» «К тебе пришли!» Невольно щурясь от резкого света лампады, Базилевс набросил на голое тело плащ и вышел из шатра. Услышав голос царя, стражники у входа подобрались и расправили плечи. Архидам одобрительно хлопнул часового по плечу и посмотрел на ночных гостей. Прыгающие отсветы сторожевого костра бросали блики на их обеспокоенные лица. Архидам вопросительно посмотрел на Брасида. Сегодня ночью он командовал охраной лагеря. Тот поймал взгляд царя и коротко кивнул на стоящую рядом фигуру с головой, укутанную в темный плащ. «Арес готовится к пиршеству», — тихо промолвил таинственный незнакомец. Услышав пароль, Архидам напрягся и покосился на конвой. Разумеется, тут все свои, но все же лишние уши и глаза здесь совершенно ни к чему. «Пошли!» — царь откинул полог шатра. Брасит оглянулся на конвоиров. «Возвращайтесь на пост!» «Да, господин!» Архидам с незнакомцем вошли в шатер. Брасит отстранил слугу, взял из его рук светильник и пошел за Базилевсом. Выйдя в центр шатра, незнакомец откинул капюшон, и Базилевс сумел рассмотреть его лицо. «Агис!» — по лицу царя скользнула мимолетная улыбка, но он тут же одернул себя. «Рад тебя видеть! Какие новости?» «Завтра на рассвете», — коротко ответил гость. Архидам переглянулся с Брасидом и заметил, как в глазах Лохогоса загорелся огонек нетерпения и восторга. «Уверен?» — переспросил Архидам. «Клянусь Аресом». «Почему ты так долго?» «Было сложно выйти из города. Шел на веслах из Фалера». «Хвала богам! Спасибо за хорошую весть. Иди отдыхать». Архидам повернулся к Брасиду. «Собирай совет». Брасид проводил гостя и отдал распоряжение страже. Вскоре он вернулся в шатер царя. Басилевс уже успел переодеться. Архидам усмехнулся. «Ну что же, трюк удался. Посылай гонцов. Беотийцам и отряду Агесилая пора вернуться. Пускай укроются за Ликобитос и ждут сигнала. Пора преподнести Афинам урок». «Я боюсь, что к утру они могут не успеть, если только к полудню». «Ничего, начнем без них. Пусть ждут приказа. Если они ударят в нужное время, мы сотрем афинян в порошок. Нам нужна не просто победа. Нужно разгромить их. И это наш шанс». Бросив последний взгляд на убегающую в бесконечность шеренгу, ощетинившуюся копьями, Брасид не смог сдержать трепетного восторга. Его сердце бешено колотилось в предвосхищении боя. Что-то сладостно сжималось в груди. Какое наслаждение! Хотелось кричать или петь. Он оглядел своих бойцов. Спокойные, уверенные лица, жаждущие битву, словно молодую невесту. Хвала богам! Брасид опустил щит и перекинул копье в левую руку, занимая место правофлангового. Он словно самое острие, вершина занесенного над афинянами клинка, готового нанести сокрушительный удар. Справа от него выстраивались коринфские пельтасты, прикрывавшие скопище разномастных пращников и лучников. Брасид невольно поморщился, глядя на безмятежно развалившиеся на траве коринфский и аркадский сброд. Впрочем, вряд ли сегодня для этих бездельников будет достойная работа. Они хоть как-то прикроют спартанский фланг, и хвала богам. Брасид нахмурился, размышляя о том, что Архидам разделил спартанские силы. Было бы гораздо лучше собрать самых боеспособных солдат в одном месте, разумнее всего на правом фланге. Чтобы быстро раздавить здесь афинян и не позволить им вывести подкрепление через Диплонские ворота, а заодно отрезать путь к отступлению. От коринфских пельтастов и пращников тут будет больше шума и суеты, чем толку. Впрочем, возможно, Архидам прав, и важнее всего именно центр, где сосредоточены лучшие спартанские бойцы. Если рассечь афинское войско и отрезать ему путь отхода, то афинские силы будут полностью уничтожены. Брасид оглянулся. Дюжина шеренг лучших воинов в Элладе стояли за его спиной. В мире нет силы, способной им противостоять. Ну что же, кажется, все готовы. Он прислушался. Вот, долгожданный сигнал боевого рожка. «Приготовиться!» — во все горло завопил Лохогос и замер, прислушиваясь, как командиры Эномотий эхом повторяют его приказ. Краем глаза он видел, как прачники союзников вскакивают с земли, разминают затекшие мышцы, лезут в поясные сумки за свинцовыми желудями и расправляют прощи. «Лакедемон!» Брасит стукнул древком копья о щит, и по шеренге пронесся гром, вторящий его удару. «Вперед!» Один шаг, второй, третий, и вот уже грозно и неотвратимо фаланга двинулась на врага, с каждым мгновением ускоряя шаг. Брасит увидел, как впереди вздрогнула и затрепетала афинская армия. Даже отсюда он ощущал волну неуверенности и страха, охватившую врага. Они словно съежились, отступили и, наконец, пригнулись к земле. Стоп! Это какое-то безумие! Брасит замедлился и слегка опустил щит, чтобы лучше разглядеть, что происходит во вражеском войске. И в то же мгновение на атакующую фалангу обрушился град свинцовых снарядов. Но к ужасу Брасида эти снаряды оказались чуть ли не втрое тяжелее обычных пуль, метаемых из пращи, и прилетели они с расстояния, значительно превосходившего дистанцию выстрела. Ряды атакующих заполнились криками и стонами раненых. Потери спартанцев были не так велики. Большинство опытных воинов успели в последний момент среагировать и прикрыться щитами. А вот соседним мегарцам пришлось несладко. У них были серьезные потери, особенно в первых рядах. Мегарские гоплиты дрогнули, сбились с шага. Многие остановились, растерянно озираясь по сторонам и испуганно косясь в сторону афинского войска. Брасит понял, что если он не замедлит наступление, то разорвет линию. Его правый фланг и так опасно изогнулся, грозя нарушить построение. Но и останавливаться было нельзя. «Сбавить шаг! Спрямить строй!» Спартанские командиры торопливо спешили исправить ситуацию. «Проклятие! Эта пауза даст афинянам шанс на второй залп!» «Поднять щиты!» — срывающимся голосом закричал Брасит, заметив, как голубое небо прочертили стремительные тени. В следующий миг на его шлем обрушился страшный удар. Его ноги подкосились. Он упал на колени, тряся звенящей головой. «Лохогос, ты как?» Брасит с трудом разбирал обращенные к нему слова. «Вперед! Вперед!» — хрипел он, чувствуя, как к горлу подкатывает тошнота. Он сбросил с плеча чью-то заботливую руку, продолжая твердить. «Не останавливаться! Поднять щиты!» Спартанские шеренги медленно проплывали мимо. Брасит тер лицо, пытаясь прийти в себя. Левой рукой он ощупал вмятину на шлеме. Как же так получилось, ведь он спрятался под щитом. Похоже, это был просто рикошет. Не повезло. И еще миг, и вот Брасит, опершись на копье, поднялся на ноги. Нужно продолжать атаку. Лохогос огляделся. Теперь он не впереди, а в последних рядах. Ничего, сейчас нагонит первую линию. Где же коринфские пращники? Взгляд Брасида скользнул вправо, и Лохогос похолодел. Услышав боевой клич, Кипсел радостно оскалился и вскочил с земли. Наконец-то! Он тряхнул правой рукой, расправляя скрученную пращу. Теперь они покажут этим афинским ублюдкам. Кипсел ни на мгновение не сомневался, что спартанцы раздавят этих самодовольных ослов, как крыс. Если им удастся сегодня захватить Афины... Кипсел даже зажмурился от нахлынувшего восторга. Серебро, золото, рабы, сказочное богатство ждет его. Нужно только протянуть руку. Он вспомнил улыбку Клемены. После подобной победы даже простой прачник станет завидным женихом. Ее отец не сможет ему отказать. Рука Кипсела опустилась в висевший на поясе мешочек. Пальцы нащупали холодную продолговатую свинцовую пулю с задорным призывом «Лови!». Ну что же, афинские собаки, попробуйте поймать его подарочек. Кипсел заложил снаряд в прощу и поднял глаза, отыскивая цель. До него донесся топот копыт. Где-то впереди поднялось облако пыли. Всемогущие боги! Все даже лучше, чем можно было представить в самых смелых мечтах. Эти идиоты решили послать сюда конницу. Какие болваны! Прищурившись, Кипсел осмотрел пространство впереди. Сквозь стесняющиеся погребальные саркофаги и надгробные плиты керамика почти вдоль городской стены шла узкая дорога, выходящая на поле, по которому уже неотвратимо катилась шеренга гоплитов, ощетинившихся железом и бронзой. Перед готовыми к бою коринфскими пращниками оставался небольшой клочок открытого пространства. Здесь не было места, чтобы развернуть кавалерию. Кипсел был опытным воином и отлично знал, как выглядит атака конницы на прикрытых пельтастами пращников. Подскочив на безопасное расстояние, всадники метали дротик и забирали влево, уходя на следующий круг, чтобы метнуть второй. Близко к пельтастам они никогда не решались подъехать, опасаясь длинных копий. Расстреляв дротики, всадники начинали бессмысленно кружить, пытаясь достать незащищенных воинов своими кривыми короткими копьями, от которых почти не было проку. Атаковать шеренгу пельтастов в лоб для всадника было равносильно самоубийству. С лошади было невозможно нанести сильный удар, не свалившись с коня, а сами всадники были уязвимы для длинных копий. Кипсел самодовольно зацокал языком, представляя, какая сейчас начнется свалка. «Главное не торопиться и ждать. Скачущий прямо на тебя всадник — плохая цель, но, метнув дротик, всадник неизбежно повернет коня и подставит свой бок. И тут уж коринфские пращники не упустят свой шанс». Наконец, из-за большой мраморной гробницы вылетел передовой отряд афинян. «Ждать, когда они повернут!» — пронзительно крикнул командир. Мог бы и не надрываться, это и так всем понятно. Кипсел глубоко втянул воздух и закрутил прощу. Несколько долгих мгновений Кипсел смотрел на несущихся на них лошадей, чувствуя, что что-то идет не так. Это не было похоже на обычную атаку. Афиняне не притормаживали, не поднимали дротики над головой, готовясь к броску. Всемогущие боги, у них же щиты и длинные копья, и они явно не собираются поворачивать. Кипсел резко махнул рукой, посылая заряд, но было уже поздно. С пронзительным криком всадники ударили по разбегающимся в панике пельтастам. Краем глаза Кипсел заметил, как копье, словно ткань, разорвало тонкий плетеный щит и вонзилось в тело стоящего справа воина. Всадник при этом остался на коне. Невозможно! Он испуганно замер, пораженный увиденным, но в следующее мгновение мощный удар отбросил его назад. Он ощутил чудовищный взрыв боли, а затем навалилась темнота. Перед глазами Брасида разворачивалась немыслимая картина. Афинская кавалерия, выйдя из диплонских ворот, не разворачиваясь в боевое построение и не сбавляя ход, на полном галопе прошила заслон из пельтастов и отряд пращников, словно нож рассекает мягкий овечий сыр. Передовые всадники держали щиты с длинными копьями и каким-то образом оставались сидеть верхом, протыкая разбегающихся пельтастов вместе с их легкими щитами. Огромная колонна кавалерии пронеслась сквозь коринфян, сея ужас и смерть, и исчезла за склоном холма. Брасид понял, что последует дальше. «Стоять!» — завопил Лохогос во все горло. Но передовые шеренги шли вперед, уже не слыша приказов отставшего командира. Лишь последние 5 шеренг замедлили шаг. «Разворот!» — что есть мочи, закричал Брасид. «Делай, как я!» Он резко повернулся, переложив щит в левую руку, присел на колено и с силой воткнул древко копья в землю, выставив острие вперед. Бойцы второй линии, мгновенно поняв его задумку, прикрыли товарищей щитами сверху, выставив дополнительный ряд копий. Брасид покосился вправо. Задние шеренги спартанцев выполнили его приказ. Но соседние мигарцы так и не поняли, в чем дело, и продолжили движение вперед, оставив тыл без защиты. «Рассредоточиться! Удлинить линию!» — задыхаясь, кричал Лохогос. Шеренги за его спиной пришли в движение, смещаясь вправо. Брасид до боли стиснул зубы, тряхнул гудящей от боли головой и стал ждать. На этот раз афиняне не стали атаковать спартанцев в лоб. Всадники пронеслись вдоль ощетинившихся копьями спартанских гоплитов, пытаясь достать спрятавшихся за щитами воинов своими копьями. Алкивиад, мчавшийся в первых рядах, досадливо морщился, вспоминая совет Алексиуса максимально удлинить древко. В тот момент Алкивиад отмахнулся от этого предложения, опасаясь, что всаднику будет трудно управиться с длиненным копьем. Но похоже, что проклятый раб очередной раз оказался прав. С таким оружием, идя по касательной вдоль спартанской шеренги, можно было бы насаживать спартанские головы на острие, как куропаток на вертел. Но в этот раз вертел оказался слишком короток. Ничего. Правый фланг пелопоннесцев полностью дезориентирован. Они здесь сделали все, что могли. Пора переходить к центру. Обойдя спартанские шеренги, афинская конница сбавила ход и рассыпалась, разворачиваясь в ширину, заполняя собой все пространство. Привстав на стременах, Алкивиад хорошо видел главные силы спартанцев. Они рассекли афинское войско в центре и прижали отбивающихся из последних сил гоплитов к Акарнийским воротам. Ну что же, попались! Алкивиад поднял голову и издал боевой клич. «Алале! Алале!» Громкое эхо прокатилось по афинским рядам. Алкивиад опустил тяжелое копье и пустил коня в галоп. Да, афиняне всегда славились своей подлостью и коварством. Архидам видел, какой урон нанес союзникам их внезапный обстрел. Хвала богам, что спартанцы — воины, а не сборище гончаров и кожевников, которых легко можно напугать такими трюками. Останавливаться было нельзя, хотя это и привело к разрыву шеренги. Наоборот, нужно атаковать. Басилевс сделал знак, и флейтист заиграл касторов напев. «Вперед!» Казалось, что от поступи спартанской фаланги дрожит земля. «Бегом!» Гоплиты ускорили шаг и перешли на бег. А вот и афинские свиньи трусливо жмутся и отступают. «Лакедемон!» Удар! Скрежет копья по медному щиту. Стоны и крики. Афиняне дрогнули. Арихадом ловко парировал щитом выпад вражеского гоплита и сладостно воткнул копье в его живот. Вот в рядах пятящихся афинян образовался разрыв, и спартанские воины ринулись туда, словно могучий поток размывает хлипкую плотину. «Вперед!» Кровь заструилась по запястью. Кто-то все-таки сумел достать его. Ничего, это царапина. Архидам остановился, переводя дух. Хвала Аресу! Сегодня бог войны получил достойную жертву. Афинские солдаты со всех ног бежали к городской стене в тщетной надежде найти там защиту. Теперь их уже ничего не спасет, но торопиться нельзя. Прежде чем приблизиться к стенам, нужно восстановить строй. «Басилевс!» — Лохогос подбежал к царю. «Басилевс!» — повторил он, задыхаясь. «Фланги!» Архидам посмотрел назад. «Проклятье! От этих союзников никакого проку! Их фланговые соседи, мессенцы, отстали, разорвали строй, а теперь неторопливо приближались, видимо, дожидаясь, пока спартанские воины не закончат свое дело. Взгляд Архидама скользнул дальше. Он нахмурился. На правом фланге царила какая-то неразбериха. Облака пыли закрывали обзор. То тут, то там мелькали всадники. Но, судя по всему, афиняне там еще держались и даже контратаковали. Нужно срочно ударить по ним». Басилевс посмотрел в противоположную сторону. Здесь обзор закрывал небольшой склон. Ни союзников, ни афинян видно не было. Проклятье! Если бы атака коринфян, которые стояли на левом фланге, была успешной, он бы сейчас видел бегущих афинских гоплитов. Ну что же, похоже, самое время преподнести афинам сюрприз, а заодно разобраться с левым флангом. Архидам глянул на голубое безоблачное небо, потом покосился на видневшуюся на горизонте вершину Ликабитоса и повернулся к помощнику. «Доставай зеркальный щит!» Помощник сбросил со спины грубый холщовый мешок, разорванный в нескольких местах ударами вражеских копий, и вытащил большой вогнутый медный лист, отполированный до зеркального блеска. Поймал солнечный луч и направил его на вершину холма. Архидам прищурился, пытаясь разглядеть ответный сигнал. Помощник приложил ладонь к глазам и замер, вглядываясь вдаль. «Быстрокрылый Гермес, помоги!» «Никакого ответа!» «Еще раз!» — прохрипел Басилевс. Погрохатывая медью, помощник повторил сигнал. «Опять ничего!» «Проклятье! Это нехорошо!» «Еще!» Снова никакого ответа. «Так!» Впервые за этот долгожданный день Басилевс ощутил беспокойство. Все шло не по плану. Впрочем, на своей памяти он не помнил ни одной битвы, которая шла по плану. Ничего, мы спартанцы, боги войны всегда на нашей стороне. «Выбери пару смышленых и быстроногих парней. Пусть бегут со всех ног. Беотийская конница должна атаковать правый фланг афинян. Как можно быстрее!» «Хорошо, Басилевс». «Ну, а мы продолжим». Архидам повернулся к выстроившимся в шеренгу воинам. «Развернуть одну линию к тылу и прикрыть фланги. Остальным продолжать атаку». «Встать в круг! Раненых в центр!» Брасит кричал срывающимся голосом, пытаясь восстановить порядок. Лохогос тяжело дышал, сплевывая кровавую слюну. Голова гудела, словно пчелиный улей. Правый фланг пелопоннесцев был разбит. Сейчас важно сохранить строй и не допустить панического бегства. Брасит вел свой отряд к центру, туда, где должен был сражаться Архидам. Нужно объединить силы и спокойно, без паники, отойти к лагерю. На войне бывает всякое. Главное сейчас — сохранить солдат. Круг, образованный отступившими спартанскими гоплитами, медленно полз по черному вытоптанному полю, впитывая в себя раненых и перепуганных солдат-союзников. Некоторые были с оружием, но большинство перепуганные, безоружные, трясущиеся от страха. Таким давали пару оплеух, совали в руки собранные у раненых бойцов оружие и ставили в задний ряд. Афинские воины обступили их со всех сторон. Время от времени они пытались прощупать прочность спартанских рядов, но на решающую атаку им не хватило смелости и сил. К Брасиду подбежал какой-то мигарский солдат. «Господин, там тяжело ранены, мы не сможем унести всех. Кладите их на щиты и несите». «Но как?» «Я сказал, несите! Мы не бросаем своих!» В голосе Брасида звенела злость. Мигарец испуганно отшатнулся. «Да, господин, конечно!» Отряд продолжал движение. Брасид невольно покосился в сторону Ликабитоса. Архидам говорил, что там будет ждать резерв. «Ну, когда же они ударят? Сейчас самое время!» Брасид вдруг обо что-то споткнулся. «Командир, смотри!» Лохогос опустил глаза и увидел, что земля под ногами усыпана большими глиняными черепками. Словно великан в слепой ярости расколотил здесь свою глиняную утварь. В нос ударил странный запах. Что это? Брасид присел на корточки и провел пальцем по земле, пропитанной чем-то жирным и вязким. Он поднес перепачканные пальцы к носу. «Что это? Масло?» Несколько долгих мгновений он пытался понять, что оказалось у них под ногами. Наконец его осенила страшная догадка. «Отходим! Быстро! Поднять щиты!» Но было уже поздно. Небо над головой прорезал огненный шар, и на землю впереди плюхнулся огромный, объятый пламенем пифос, и разлетелся на тысячи пылающих осколков. В лицо ударил жар. Земля под ногами превратилась в огненный поток. Кольцо спартанских воинов дрогнуло и рассыпалось в стороны. Брасид закричал от ярости и боли. Он отчаянно метнул копье, выхватил меч и бросился вперед. Это было великолепно. Алкивиа относился по полю, сея смерть. Он сладостно жмурился от восторга. Это была победа. Почти победа. Пелопоннесцы разбегались в разные стороны, как блохи. Их левый и правый фланги были уничтожены. Лишь в центре спартанские солдаты сохраняли боеспособность. Встав в круг, они медленно отходили к лагерю, подбирая по пути перепуганных союзников. Но для кавалерии здесь уже не было работы. Нужно быстрее атаковать лагерь пелопоннесцев, лишить их последней надежды на спасение. Алкивиад посмотрел на стратега Каркина, который командовал конницей. «Ну, почему он медлит?» Всадники постепенно собрались у подножия небольшого холма. Некоторые спешились, переводя дух и давая отдых лошадям. Алкивиад отыскивал глазами друзей и знакомых. Все целы и невредимы. Похоже, что конница почти не понесла потерь. Это великолепно. Он ударил пятками коня и подъехал к стратегу. «Каркин, чего же мы ждем?» Стратег бросил в сторону Алкивиада косой взгляд и, ничего не ответив, поглядел куда-то вдаль. Алкивиад постарался проследить его взгляд. Кажется, он смотрит на Ликабитос. Что он там пытается разглядеть? «Господин стратег!» — настойчиво повторил Алкивиад. «Нужно атаковать лагерь!» «Не торопись!» — пробормотал стратег, вглядываясь вдаль. «Ты видишь дым?» Алкивиад нахмурился и пригляделся. «Дым?» — переспросил он, привставая на стременах. «Нет, хотя...» Алкивиад вгляделся. Повисло молчание, и вдруг Алкивиад отчетливо увидел поднимающийся в небо столб черного дыма. Похоже, кто-то только что запалил сигнальный костер на самой вершине Ликобитоса. А вот и еще один. «Я вижу два сигнальных костра!» — крикнул Алкивиад стратегу. «Да, я тоже», — хмуро ответил Каркин. «И что это значит?» «Это значит, что биотийская конница вернулась и хочет ударить нам в тыл». Алкивиад вздрогнул. «Проклятие! Нельзя дать пелопонесцам такой шанс! Нужно удержать победу любой ценой!» «Ну что же», — проворчал Каркин себе под нос, — «хвала Зевсу, что мы узнали об этом вовремя». Алкивиада передернуло при мысли, что бы случилось, если бы биотийцы ударили в спину афинским гоплитам, окружившим спартанцев. Это была бы катастрофа. Алкивиад закрыл глаза и обратился с благодарностью к Афине. Каркин откашлялся и закричал. «По коням! За мной!»